за минувшие 5 лет после того, как в Пхеньяне на острове Нойна появилась народная парковая зона. Здесь провели веселое время досуга 4 500 000 с лишним представителей широких масс и учащихся страны.